10 октября 2020 какого-то года. США, Вашингтон, Белый дом. Послание принца Салмана было таким взрывоопасным, что его не стали выносить на Совет национальной безопасности. Президент и его советник по вопросам национальной безопасности просмотрели его вдвоем, причем на личном устройстве Минотавра, что категорически запрещалось правилами безопасности. Согласно этим правилам, категорически запрещается размещать или просматривать совершенно секретные материалы на любых личных устройствах, причем это правило касалось и президента. Сказать, что президент был в ярости, значит не сказать ничего. «Давно?» – спросил он, стоя у окна и смотря в сад. «Я спрашиваю, давно у них есть атомное оружие?» «С 2011-го. Как это могло произойти? Как вообще такое стало возможным?» «Сэр, готовилась операция против Ирана. Это я знаю». Вопрос безопасности нашего ключевого союзника был приоритетным. Они поставили условия, или так, или никак. «И вы дали им 20 атомных бомб?» «Сэр, они купили их сами в Пакистане. Пакистан в то время крайне нуждался в деньгах. У них произошло наводнение, а сауды дали им 60 миллиардов. Сэр, было принято решение не препятствовать покупке. У них не было стратегических носителей, и риски были признаны приемлемыми». «Приемлемыми?» «Сэр, никто и представить себе не мог, что произойдет в Чикаго». «Кто принимал решение? Президент?» «Нет, госсекретарь США». «Как они на это пошли?» «Сэр, саудиты подарили ей колье с бриллиантами за 700 тысяч долларов и внесли 10 миллионов в ее фонд». «Господи». Президент вдруг понял, что только чудом эта женщина не стала президентом США. Если бы она им стала, вполне возможно, что страны уже не было бы. До сих пор ее обвиняли только в максимально грязной политической кампании, расколовшей страну и внесшей в публичную политику дух ненависти и охоты на ведьм. Теперь выясняется, что она еще и торговала американскими интересами. И это не считая упорно ходящих по Вашингтону слухах, что она является организатором многочисленных политических убийств. Что за ее спиной, как и за спиной ее мужа, десятки трупов тех, кто слишком много знал. Что, наконец, именно при ее муже мексиканская наркомафия стала ввозить в страну наркотики грузовыми самолетами и стала опаснее колумбийской, а местом посадки этих самолетов был всегда тот штат, где ее муж долго был губернатором. Эти люди и сейчас так или иначе рвутся к власти. Он мог назвать по крайней мере 3 человека в Конгрессе и лично ей обязанных. «Как атомные бомбы попали в руки террористов? Я задал, мать твою, вопрос». «Они наняли чеченцев». «Для чего?» «По их словам, они должны тайно ввести устройство в Иран, укрыть их, а потом навести на них инспекцию». «Да это чушь собачья». «Сэр, ваш предшественник, кто в ЦРУ был в курсе?» «Это не так-то просто». «Я хочу», — президент был опасно спокоен, «иметь у себя на столе полный список тех, кто к этому причастен, всех до последнего человека». «Сэр, эта операция, она как бы проводилась силами вне ЦРУ». «Но управление было в курсе?» «И да, и нет, сэр. Как это понимать?» «В курсе были люди, которые работали на ЦРУ ранее. Сейчас они свободные подрядчики». «А о ком ты говоришь?» «Директор Кирш, сэр». Президент вспомнил. Когда он вступал в должность, ЦРУ, как и все другие ведомства, проводило вводные брифинги с ним для того, чтобы он еще до официального вступления в должность мог начать вырабатывать политику. Со стороны ЦРУ брифинги проводил именно Кирш. Президенту не понравилось в нем кое-что. Беспринципность. Тогда он сказал себе, что настоящий шпион и должен быть таким. Но тут же подумал, если он такой, то он такой всегда. И с врагами, и со своими. Чем он занят сейчас? Частный подрядчик. Его нужно арестовать. Сэр, это не так просто. Кирш слишком много знает. Он работал при 5 администрациях и все время собирал информацию. Он как капкан. Президент понял, что его советник прав. Сейчас не те времена. Каждое ведомство, как озлобленная свора. Если он арестует такого человека, как Кирш, ЦРУ может начать сливать информацию, чтобы отомстить. Даже сейчас, когда нация на пороге гибели. Если сидишь с кем-то в протекающей лодке, не бей его по голове веслом, даже если он последний подонок. Сначала догреби до берега. И все-таки. Отними у него все допуски, подготовь документы. Понял, сэр. Теперь, что касается самих бомб. Известно, где они сейчас? Да, сэр. Откуда такая уверенность? Саудиты сотрудничают, сэр. Они понимают, что стоит на кону. Еще бы. Не так давно против них уже подали гражданский иск в суд США по делу 9.11. Причем там доказательства были явно дутые, надуманные. Но американский суд при необходимости осуществляет правосудие, как он его понимает, и без доказательств. А если всплывет эта правда, их просто разорят. Но у них есть просьба. Просьба? Имитировать военную операцию. То есть, не понял президент. Прилететь и взять штурмом объект. Координаты они укажут. Сукины дети. Умно, а? Президент сходу понял игру. Если телевидение покажет штурм, если скажут, что саудиты предоставили информацию, обвинить их потом в чем-либо будет намного труднее. Общественное мнение не поймет. Умные сукины дети. Но наказать их надо. Составь список вооружения, которое они могли бы купить у нас. Миллиардов это к на 100. И не только вооружение. У них какие самолеты в национальной авиакомпании? А, все равно. Пусть подпишут контракт с Боингом. За все надо платить, верно? Но произнося эти слова, президент США и понятия не имел, насколько он прав.